С домработницей сталкиваемся в столовой. Она накрывает на стол, а я, встретившись с ней взглядом, опускаю глаза. «Доброе утро. Сегодня только вы дома завтракаете». «А вот это хорошо. Не хотелось бы сейчас видеть никого из жуткой семейки Алимы. Меня все еще колотит и зверски тошнит. В голове звучит его голос, а там, за грудной клеткой, так больно, что не хватает воздуха. Я знаю, что со мной играют, пытаются свести с ума. Знаю, что они не остановятся ни перед чем. Для этих извергов нет ничего святого, и я должна быть сильной. Должна собраться с духом и идти дальше. Ради моего сына должна собраться. Ради Самира. Спасибо. Сажусь за стол. Почему-то кажется, что от домработницы пахнет парфюмом Тагира, и я пытаюсь отвлечься на это. Хотите чего-нибудь другого? Нет, спасибо. Омлет меня полностью устраивает. Облегченно выдыхаю, когда она удаляется. Какой бы ни была Алима, измена гадка. Эта женщина легла в чужую постель, с чужим мужчиной спала с ним, трогала его. А потом будет этими же руками подавать еду Алиме и ее детям? Отвратительно. И хоть я простила Самира за его измены, но ту раздирающую боль помню до сих пор. Никто подобного не заслуживает. А Самир? Мой Самир. Я слышала его голос так отчетливо, будто это и правда был он. Вот только я видела его тело. Видела своими глазами, как его убили. Меня путают, играют, сводят с ума. Но они глубоко заблуждаются, если думают, что смогут меня сломить. Я Анастасия Сабурова. Мой муж передал мне не только свои материальные богатства. Он передал мне свою силу и непоколебимость. Никто не сможет меня победить. Никогда.